48. Кирьяна. «Зачем ты привел меня сюда?» Это единственное, что я успела спросить, узнав ту самую пещеру, где мы с Мракьяном столкнулись с проклятым озером. Буквально в следующую секунду неведомая сила отбросила меня к стене. Каким-то чудом я не потеряла сознание, несмотря на то, что головой приложилось довольно ощутимо. Но даже погладить ноющий тупой болью затылок не вышло. Мои руки обвили цепи, подчиняясь чьей-то воле. И кукловодом был не Светлояр. Просто не мог быть. У него таких сил не было. Моих сил. «Это моя тьма», — прошептала я, чувствуя такие родные отголоски чар от цепей. «Но как?» «Если где-то убыло...» «Значит, где-то прибыло», — раздался самодовольный женский голос. «Ты ведь не думала, что твоя сила просто испарилась, верно?» Подняв глаза, я смотрела на приближающуюся к Светлояру женщину и просто не могла поверить своим глазам. «Роксана», — прошептала я, узнав ее по подсмотренным с помощью аллатыря видением из памяти Мракьяна. «Это невозможно!» «Ты же умерла!» Самое обидное, что именно в этот момент я словно вынырнула из безразличного состояния, в котором находилась в последнее время. Эмоции сменяли друг друга, приводя меня еще в большую растерянность. Любопытство, неверие, страх, чувство беспомощности, злость. «Разберись со зверьем!» Не обращая на меня внимания, отдала Роксана приказ своему сыну. «Только осторожно! Сейчас не время совершать ошибки». Светлояр ей кивнул и направился в сторону единственного коридора, ведущего наружу. От былого улыбчивого молодого человека не осталось и следа. Он был серьезен и сосредоточен. «Озеро», — прошептала я. «Это твоих рук дело. То заклятие. Ты отняла наши силы, чтобы...» Я замолчала, остановленная ее тихим смехом. Роксана не спеша приблизилась ко мне, замерев в паре шагов. «Мне даже немного жаль тебя». Женщина едва заметно улыбнулась, вглядываясь в мое лицо. «Хорошо, что ты смазлива. Не люблю примерять на себя безобразные лица». От слов Роксаны мне стало совсем не по себе. Цепи держали крепко, и как я ни пыталась призвать свою же тьму, она не подчинялась мне. «Можешь не стараться», — заметив мои попытки вырваться, твердо произнесла женщина. «Эти силы служат теперь мне». «Как и силы Мракьяна?» — спросила, вспомнив, что ни у одной меня озеро все выпило. «Он все равно сильнее тебя, и что бы ты ни задумала, он...» «Ты так же глупа, как и красива», — рассмеялась Роксана. «Этот выродок не сможет мне помешать, и уже скоро окажется там, где ему давно самое место». В ее словах было столько ненависти, что я невольно отшатнулась. Точнее, попыталась это сделать, жалобно звякнув сковавшими меня цепями. «Тебе нечего бояться, Кирьяна», — заботливо успокоила меня Роксана. «Твоя смерть будет быстрой». «Если ты немедленно не отпустишь меня, то...» «Не трать зря слова», — перебила меня она, слегка поморщившись. «Твоя судьба предрешена. Ты сама выбрала свой путь в тот миг, когда выпустила монстра из пут мрака». «Она безумна. Просто безумна». Я не понимала, почему она так зациклилась на своей ненависти к Мракьяну, но, вероятно, именно по этой причине решила схватить меня. Странно, что Светлояр ее не просветил на тему наших отношений. Мракьян не почувствует ничего, узнав о моей гибели. Если только эти двое специально не пускали меня к нему. «Ты серьезно считаешь, что Мракьяну есть до меня дело?» — осторожно уточнила я у Роксаны. «Что он придет меня спасать?» «Как же ты наивна!» — покачала головой женщина, начиная неспешно вышагивать по пещере. «Такими, как ты, очень легко управлять. Даже слишком легко». «Какими такими?» — переспросила у нее, следя за каждым ее движением. «Влюбленными дурочками», — просто ответила она, едва заметно пожав плечами. «Но это удивительно. В том плане, что ты полюбила монстра, бессердечную тварь, что ценит лишь себя. На что ты вообще рассчитывала? Ему до тебя нет никакого дела». «Я...» Ее слова задели что-то в моей душе. Я ведь действительно надеялась. «Скажи спасибо Светлояру, что он решил поберечь твои чувства и не дал услышать отказ от этого». Роксана скривила губы в усмешке. «Это мой тебе подарок, если не считать легкую смерть, разумеется». «Зачем тебе вообще нужна моя смерть?» — не выдержала я. «И почему ты сама жива? Пусть и недолго такой останешься. Мой отец тебе не спустит». «Мне?» — очень натурально удивилась Роксана. «Как ты верно заметила, я давно мертва. Ты умрешь от чар своего возлюбленного». Она указала рукой в сторону противоположного свода пещеры. «Видишь? Снежок ждет команду». Посмотрев туда, я действительно заметила блеск инея. Вот куда делись чары, что озеро отняло у Мракьяна. И вот о какой легкой смерти для меня говорила Роксана. Она решила меня заморозить, чтобы подставить его. «Ты снова просчиталась, если решила убить Мракьяна руками моего отца», — усмехнулась я. «Бессмертные не так сильны». «Ты даже не представляешь себе, сколько сил придает горе», — вкрадчиво прошептала Роксана. «Особенно горе отца, потерявшего обоих детей». «О чем ты говоришь?» — закричала я. «Что ты сделала с Кошей? Клянусь, если ты...» «И снова неверно», — перебила меня женщина. «Твой брат погибнет сегодня днем от рук Мракьяна. При свидетелях, разумеется. А ты всего лишь попробуешь отомстить за брата. Весьма неудачно, как понимаешь, раз твое тело найдут здесь». «Мракьян не тронет Кошу». Слова Роксаны немного успокоили меня. «Из вас двоих только ты чудовище, Роксана, но никак не Мракьян». «Даже рядом наши имена не смей ставить», практически прорычала женщина, подбежав ко мне и больно впившись пальцами в мой подбородок. «Ты понятия не имеешь, какую тварь освободила. Он недостоин жизни. Он недостоин тех сил, что по ошибке достались ему». «Так все дело в его даре?» Дернув головой, я избавилась от ее хватки. «В этом вся причина твоей ненависти к нему. Банальная зависть». «Зависть», — медленно повторила за мной Роксана. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ты представить не можешь, сколько сил я вложила, чтобы мой первенец стал великим, сколько ритуалов провела, сколько жизней загубила, вымаливая дар, которому не будет равных. И что я получила в итоге? Этот рохля выбрал не меня. Один взгляд в сторону моей сестры, и он решает сыграть свадьбу. И все, все, что должно было быть у меня, достается ей, ей!» выкрикнула Роксана, тяжело дыша от переполняющих ее эмоций. Я плохо разбиралась в темных заклятиях, но если Роксана делала привязку на крови, это объясняло, почему все ее планы дали трещину. Магия ведь все равно чья кровь, если дело касается сестер. Вот и вышло, что обряды проводила Роксана на своего первенца, а получила дар для сына Милолика, просто родив раньше сестры. «Я пыталась отнять чары, вернуть, заглушить», — продолжала рассказывать мне Роксана. «Даже один раз отобрала небольшой кусок, но он не захотел мне подчиняться. Тогда я приняла решение навсегда избавить мир от чудовища, которого не должно было быть. И у меня получилось. Отродье было сковано во мраке, но мой сын не получил могущества, лишь средний дар предвидения». «Какая трагедия», — покачала я головой, ни капли не сочувствуя ей. «И все из-за тебя». Роксана заставила меня удивиться. «Ты его выпустила, освободила. Светлояр увидел это еще совсем ребенком». И тогда я поняла, почему так несправедливо обошлись с его даром высшие силы. Я перехватывала видение за видением, наблюдая за тем, как сын Милолики ходит, дышит, колдует. Пришлось потрудиться, чтобы и мы оказались здесь, чтобы закончить начатое. «Все из-за какого-то дара?» — снова спросила я. «Ты даже смерть свою разыграла, чтобы просто добить Мракьяна?» Я не понимала ее одержимость. Столько лет проводить в ненависти и в планировании, держать под заклятием город, и все это только потому, что Мракьян однажды освободится и будет жить, пользоваться своими силами. «Я и не думала, что ты поймешь». Словно очнувшись, Роксана отошла от меня. «Но как же удачно, что именно ты его выпустила. Забрать твои чары труда мне не стоило. Они и так никогда тебе не принадлежали. Умом ты не блещешь. Даже не заметила, как Светлояр снял с тебя слепки». Роксана первая заметила возвращение к нам Светлояра. Не успел он войти в пещеру, как она поинтересовалась. «Все готово». «Да, нужно выдвигаться. Бессмертные что-то почувствовали», — ответил он ей. «Как я и обещала, твоя смерть не будет мучительной», — улыбнулась мне Роксана, вытаскивая из волос заколку и встряхивая несколько раз головой. «Ты...» Я замолчала, наблюдая за тем, как за какие-то секунды Роксана становится мной. Лицо, волосы. Она стала точной копией меня. «Это тебе не поможет. Ты не сможешь обмануть родителей». «Правда?» — ответила Роксана мне моим же голосом. «А с этим?» Она вытянула перед собой руку, раскрывая ладонь и демонстрируя мне немного тьмы. «Представляешь, Светлояр помог мне вернуть тьму. Здорово, правда?» «Мракьян заметит подмену», — закричала я, звеня цепями и наблюдая за тем, как эти двое направляются в сторону выхода. «С Мракьяном мы увидимся во дворце», — рассмеялась Роксана. «Представляешь, он так разозлится, что не сможет сдержать свои чары, как тогда с матерью. Вот только на этот раз его невинной жертвой станет ребенок». «Мракьян не причинит ему зла», — кричала я им вслед, полностью веря в собственные слова. «Он не тронет Кошу». «Его силы ударят по нему. Прости». Роксана остановилась, обернувшись на меня через плечо. «Как и в прошлый роковой случай, я направлю все в нужную сторону. Но тебе не о чем переживать. К тому времени ты уже будешь мертва». Слушая звук их удаляющихся шагов, я неотрывно смотрела на противоположную стену пещеры. Роксана права. Времени у меня почти нет. На меня медленно надвигались ледяные чары.